Он там пытается узнать, не сможем ли мы использовать тамошнюю организацию лосей. Люк-Любок несколько раз откашлялся, прочищая горло, и разложил перед собой бумаги. «Сэр, он поручил мне вместо него доложить собранию обстановку, сэр. Давайте. У нас есть по одному своему человеку в каждой из секций королевских пармезанцев. В общем, это составляет 57 секций». «Это надежные люди?» — спросил кто-то. «Вы можете целиком положиться на D-71», — сказал Лэшер. «Любой завербованный им или его ребятами проходит точно такую же обработку, какую проходили вы. Сначала с помощью Микье, а потом допрос под действием содиум-пентатола». «Порядок», — сказал спрашивавший. «Я просто хотел лишний раз проверить, не пролезет ли на этой стадии к нам кто-нибудь из шпиков». «Успокойся», — проговорил Финнерти сквозь зубы. «И он тоже?» — поинтересовался спрашивавший, указывая на пола. «Особенно он», — сказал Лэшер. «Нам известны о Протеусе такие вещи, узнав которые о себе, он страшно поразился бы». «Без имен», — сказал Пол. Все рассмеялись. Казалось, что все нуждались в этой маленькой талике юмора, чтобы как-то разрядить напряженную атмосферу собрания. «Вы-то как раз и являетесь именем», — сказал Лэшер. «Погодите-ка, одну минуточку. Да о чем ты беспокоишься?» «Тебе совершенно ничего не нужно делать», — сказал Финнерти. «Ты только подумай, Пол. Разве нам не хотелось бы служить общему делу со стороны полиции? Никакой тебе ответственности, никаких неприятностей, никакого риска». «Все это выглядит очень заманчиво», — сказал Пол. «Но не настолько, чтобы я этим соблазнился. Я выхожу из этого дела. Очень сожалею, но выхожу». «Они тебя убьют, Пол», — сказал Финнерти. «Ты сам его убьешь, если тебе прикажут», — сказал Лэшер. Финнерти кивнул в знак согласия. «Это уж точно, Пол, убью. Придется». Пол снова опустился в кресло. Он вдруг понял, что его ничуть не поразил предложенный ему сейчас выбор между жизнью и смертью. Ему было сделано совершенно недвусмысленное предложение, и оно очень резко отличалось от всего, с чем ему приходилось сталкиваться ранее. Тут перед ним все было четко окрашено в черную и белую краски. И это никак не походило на те пастельные тона, в которые были окрашены его отношения с окружающей действительностью в прошлом. И это предложение, такая именно постановка вопроса «делай, как тебе сказано, или будешь убит», произвела на него освобождающее действие, как и наркотик, который он проглотил несколько часов назад. Он был лишен возможности принимать самостоятельные решения по причинам, которые ясны любому. И Пол откинулся в своем кресле и начал с подлинным интересом присматриваться к происходящему вокруг него. Люк-Любок закончил чтение докладной записки D-72, посвященной вопросам вербовки по всей стране. Задача иметь по меньшей мере по два влиятельных члена общества заколдованных рубашек в каждой значительной политической организации, в каждом значительном индустриальном городе была выполнена приблизительно на 60%. «С-1. Что вы можете сказать о своих делах?» — сказал Лэшер. «Мы пустили слух о том, кто является вождем», — сказал Финнерти. «Теперь нужно переждать несколько дней, чтобы поглядеть, какое это произведет действие». «Никак не могу понять, что это нам может принести, кроме пользы», — сказал Лэшер. «Вербовка теперь должна быть окончательно перенесена в город», — сказал Финнерти. «А что за осечка произошла с этим телевизионным типом?» — спросил заводской охранник. «Разве не вы лично ходили за ним?» «Алфитуччи?» — спросил Финнерти. «Без имен». «Это имя вы можете называть сколько вам угодно», — мрачно сказал Лэшер. «Он не наш человек». «Это уж точно», — сказал Финнерти. «Он ничей и никогда ничьим не будет. Он никогда ни к чему не присоединяется. Его отец никогда и ни к чему не присоединялся. И его дед никогда ни к чему не присоединялся. А если по отчаянию у него появится сынок, то и тот тоже никогда ни к чему не присоединится». «А почему?» — спросил Пол. «Он говорит, что это единственное, что он может сделать ради того, чтобы определить, что же именно представляет собой он сам, не пытаясь при этом представлять тысячи других людей», — сказал Финнерти.